Глава 12. Забравшись на вершину оврага, мы увидели, как в сотни метров от нас из земли выбираются сотни человек. Их было отлично видно благодаря чадящим факелам охранников. «Шевелись, плоскомордый ублюдок!» — гаркнул охранник и влепил за трещину молодому парню, измазанному грязью. Парень покачнулся и, сделав пару шагов вперед, звякнул цепями. Похоже, это рабы. А вот и объяснение, почему местные поля так хорошо ухожены. Рабов погнали на плантацию риса, где те начали вкалывать, пока охранники осыпали их оскорблениями. Забавно, что на рабах и охранниках не было респираторов или каких-то средств защиты. Не боятся оспы или у них иммунитет? «Дубровский Дано! Что будем делать? Спасем их?» — прошептал Ода, не сводя глаз с пленников. «А и правда, что делать? Напасть на охрану и всех перебить? Дело плевое. Тут всего-то 20 человек. Благодаря темноте они даже не поймут, что произошло. Вот только я не уверен, что это все охранники, которые здесь есть». Я призвал Клювика и, перехватив контроль над его телом, сделал кружок над плантацией. Оказалось, что рабов выводили из тоннелей, уходящих под землю. Таких тоннелей я насчитал 3 штуки. Вход в них скрывали 2-створчатые дверцы, поверх которых росла трава. Сейчас эти дверцы были открыты, что и позволило рассмотреть тоннели. Нет, нападать на охрану не вариант, мало ли сколько их прячется под землей. Бездумно брошусь в атаку, и рабы могут погибнуть. Ведь в зоне карантина находится 10 городов, а их суммарное население приближается к 500 тысячам человек. Проклятие. Если все они прячутся под землей, то там должно быть спрятан целый мегаполис. А сколько тогда там охраны? 10 или 100 тысяч бойцов? Нет, пожалуй, пока я туда не полезу. К тому же нанести непоправимую пользу Японии я еще успею. Но для начала мне нужно, чтобы мой друг Танджира заразился оспой. А для этого придется подождать до утра. «Идем спать», — коротко бросил я и сполз вниз. «Мы не поможем пленникам?» — растерянно спросил Ода. «Поможем, но не сегодня. Спи». Я привалился к боку посапывающего киба и сделал вид, что сплю. Но на самом деле я думал. Думал, какого хрена город Кимабетсу полностью уничтожен? Почему старик ничего мне не рассказывал о рабах перед тем, как умер? Понятное дело, что он бредил из-за сильного жара, но все же... Допустим, город захватили бандиты. Выгребли все ценности, жителей пленили. Но с какой целью они спалили все здания? Боялись, что маги воздуха, пролетая мимо, увидят процветающий город, а после сюда направят войска и вырежут всех уголовников подчистую? Звучит правдоподобно, но это лишь теория. А еще я не понимаю, почему мы с Одой щеголяем в респираторах, а охранники вместе с рабами гуляют без масок, как будто никакой оспы не существует. Нет, безусловно, удобно. Создал видимость эпидемии, государство отгородило тебя от внешнего мира стеной, а ты заполучил под свой контроль 10 городов вместе с их жителями. Вот только есть одна нестыковка. Куча трупов, которые я видел на входе в город. Да и умирающий старик явно болел оспой. Все это выглядит чертовски странным. Может, стоит взять в плен одного из охранников и допросить его? Отличный план. Но тогда о его пропаже узнают в подземке. А это явно принесет больше вреда, чем пользы. Да и нет у меня настроения бездумно бросаться в бой. Все же я пока стараюсь быть добропорядочным туристом и не искать новых врагов. Решено. Сначала разберусь с оспой, а после вернусь сюда и спасу пленников. Хотя по-хорошему стоило бы доложить властям о том, что тут происходит. Вот только мое общение с властями не задалось с самого прибытия. Сплошные взяточники. Значит, придется действовать своими силами. Ода ворочался до самого утра. Видимо, как и я, не мог уснуть. Зараза. Осадочек-то остался. Не хочется бросать рабов на произвол судьбы. Но сейчас есть задача поважнее. С первыми лучами солнца Я поднялся с земли, выполнил наклоны, разминая затекшее тело, и направился к клубку из лоз. «Живой еще?» — спросил я, пнув клубок. «Гайдзиновское отродье! Я съем твои глаза!» Таджира закашлялся, и на его губах проступили капельки крови. Лоза вздернула его над землей, чтобы я мог рассмотреть бедолагу. Красные глаза, на щеках проступили первые признаки гнойников, на лбу капли пота, несмотря на то, что во враге было прохладно. А еще он, судя по всему, обделался. Смердел от него, как из выгребной ямы. «Ну что же ты, самурай-кун? Прямо под себя сходил? Не мог потерпеть до рассвета?» — укорил я пленника. Танжира собирался грязно выругаться, но новый приступ кашля скрутил его пополам. «Отлично. Похоже, оспу он подцепил. Осталось самое простое — найти лекарство». Дубровка. «Операция «Крыса» началась», — прошептал Тимур, привалившись спиной к домику тунгуса. «Генерал, жду ваших указаний», — улыбнулся Гру, подмигнув мальчишке. В домике кипел чайник. Тунгус усадил свою объемную даму сердца за стол и, озираясь по сторонам, задернул шторы. «Туня, ну что так долго? Показывай, что ты для меня приготовил», — нетерпеливо выпалила Пышка. «Лапуль, подожди минутку», — прошептал тунгус и на всякий случай запер дверь. Сорвав одну из половиц, он вытащил пакет с конфетами. Точно такой же пакет совсем недавно Гру получил из рук Дубровского. Именно этот пакет магическим образом исчез в момент, когда Гру вернулся в Дубровку и начал раздавать сладости детям. Тунгус развернул пакет и поставил его на стол. Внутри оказался ворох разноцветных конфет, увидев которые, толстуха ахнула от восторга. Пока она шелестела фантиками, выбирая, чем полакомиться, контрабандист сбегал на кухню и снял с плиты свистящий чайник. Заварил чай и вернулся к своей необъятной. «Туня, ты такой добытчик!» — закатила глазки толстуха и кокетливо махнула ручкой. «Все для тебя, Лапуль! Держи чаечек!» Тунгус пододвинул кружку чая в сторону своей пассии и блеснул лысиной в луче магического фонаря, который он тоже где-то украл. «Ну что за нас?» — улыбнулась Лапуля и подняла кружку. «Да, пусть наша жизнь будет такой же сладкой, как эти конфеты», — прошептал тунгус, подмигнув своей красавице. Слева полыхнула ярко-зеленая вспышка, в лучах которой появился Гру. Он схватил пакет с конфетами и исчез. «Какого хрена?» — возмутился тунгус, пытаясь проморгаться, но снова ослеп от повторной вспышки. На этот раз Гру был не один. Из вспышки появился еще и Тимур. Банда налетчиков выхватила из рук влюбленной парочки кружки с чаем и снова исчезла в зеленом свечении. «Туня, нас обокрали!» — взвыла толстуха. «Суки, я этого так не оставлю!» — зарычал тунгус, сжав кулаки, и в третий раз ослеп от вспышки. «Не реви, вот тебе компенсация!» — выкрикнул Гру и швырнул в толстуху десяток конфет, а после исчез. От дома тунгуса, громко хохоча, убегали две фигуры, шурша пакетом. Украденный чай был безбожно разлит, а все конфеты они собирались отдать на благо детей-переселенцев. Но так уж вышло, что оба налетчика оказались теми еще сладкоежками. До утра дожила лишь половина конфет. На дне оврага. Город Кимабетсу. Потянувшись к пространственному хранилищу, я призвал кристалл, созданный Вадимом. Он позволял создавать стационарную точку перемещения, в которую я смогу вернуться при желании. Предварительно я срезал верхний слой травы и отложил ее в сторонку, а после сжал в руке камень. Как только я влил ману в кристалл, полыхнул яркий луч света и стал выжигать на земле рунные символы. Спустя минуту портальная точка была готова, а я предусмотрительно укрыл ее травой. На всякий случай. Вдруг решу вернуться и пощипать местных рабовладельцев. Открыв портал в Дубровку, я закинул пациента на паучью повозку и шагнул в синеватое марево. Родная земля встретила стерильной тишиной. Рассветные лучи только начинали будить трудяг, а я уже топал в сторону замка, где разместилась лаборатория. Позади семенили Ода и Киба. Дубровский Дано, какие огромные угодья! Это все ваше?» — с придыханием спросил самурай, оглядываясь по сторонам. «Ты присягнул мне на верность, поэтому это все теперь наше», — сказал я, акцентировав внимание на последнем слове. «Когда разберемся с делами, я выдам тебе крошечный кусок земли, гектаров 20», — усмехнулся я и похлопал по плечу Оду, ошарашенного моей щедростью. Легко понять трепет японца, попавшего в бескрайние земли. Ведь у них этой самой земли практически нет. Горы, море, а любой клочок суши отдан либо под массовую застройку, либо под поля. Кстати, именно поэтому в Японии мясо стоит баснословных денег, потому что скотину выращивать банально негде, нет пастбищ. Ода, разинув рот, поплелся позади меня. Сначала удивлялся бескрайним лугам, после размеру теплицы, которую увидел вдалеке, а когда на свет Божий показались красотки и Зайнар, у него и вовсе перехватило дыхание. Поняв, что я теряю бойца, схватил его за шиворот и потащил в лабораторию. Евдокия, как всегда, проснулась раньше всех и уже трудилась на благо Поднебесной. «Надеюсь, мои мысли не читает император, батенька, а то за такое можно и на плаху отправиться, несмотря на то, что я своего рода дипломат». «Евдокия Павловна, я привез пациента», — сказал я, протащив Танжира через всю лабораторию. Открыв дверь карантинной зоны, я зашвырнул в нее подопытного. Олег построил эту зону, используя крупные листы натриево-силикатного стекла. Где он его раздобыл и в какую сумму это вылилось, я даже не стал уточнять. Уверен, что дорого. Как бы там ни было, эти стекла давали прекрасный вид на прямоугольную комнатку размером в 6 квадратных метров. Влетев в крошечную клетушку, Танжира врезался спиной в стену и закашлялся. «Я выберусь отсюда, и тогда...» — полились очередные угрозы, которые я пропустил мимо ушей. Подошла Евдокия и удивленно уставилась на пленника. «Виктор Игоревич, почему пациенты, которых вы приводите, всегда связаны и хотят вас убить?» — настороженно спросила фармацевт. «Это тяжкое бремя популярности», — усмехнулся я и заметил, что Ода стоит рядом и не понимает ни слова из нашего разговора. «Подойди», — сказал ему я и положил руку на лоб. Полыхнуло яркое свечение, ослепив самурая, и я тут же вернулся к делам. «Этого товарища зовут Танжира. Я прикую его к стене, и можете делать с ним что угодно. Он при всем желании не сможет вырваться. Если в процессе экспериментов подопытный сдохнет, не беда». «Что вы такое говорите?» Евдокия округлила глаза от услышанного. «А чего? Он напал на меня, желая убить. Я лишь продлил ему жизнь и дал шанс помочь своим соотечественникам», — парировал я. «Тогда ладно», — покачала головой фармацевт. «Но намеренно убивать его я не стану», — безапелляционно заявила Евдокия, сложив руки на груди. «А вас об этом никто и не просит. Главное, отыщите вакцину. Если потребуется отправить Танжира к праотцам, я сам это сделаю. К тому же вы только посмотрите на этого смельчака». Я указал раскрытой ладонью на Танжира, который бился лбом о стекло, оставляя на нем кровавые пятна. «Он аж пышет жаром, желая помочь человечеству». «Виктор Игоревич, пышет он потому, что у него высокая температура, а не потому, что он готов жизнь положить ради науки», — улыбнулась Евдокия, а мы перевели внимание на Оду, который уже давно собирался что-то сказать. «Спрашивай», — сказал я, уперев руки в бока. «А как? Я же только... Она говорила, я не понимал, а потом вспышка и...» — растерянно промямлил Ода, пытаясь уложить в голове все произошедшее. «Мальчик мой, вижу, ты только что познакомился с Виктором Игоревичем Дубровским. Тебе предстоит еще множество чудесных открытий», — иронично сказала фармацевт. «Кстати, меня зовут Евдокия Павловна. Я отвечаю за производство лекарств на фабриках Виктора Игоревича». «Ну, тут вы поскромничали. Теперь вы фармацевт имперского уровня, так как мы владеем практически 100% рынка по производству и продаже лекарств». Ода и без того был шокирован, но я решил подлить еще немного масла в огонь. «Кстати, теперь ты понимаешь не только русский язык, но и все языки на планете», — задумавшись, я добавил. «Может, даже все языки во Вселенной». «Вы божество, спустившееся с небес», — прошептал Ода. «Хе-хе, не хочу хвастаться, а вообще хочу. Чего нет-то?» — расплылся я в самодовольной улыбке. «Я убил трех богов. Нет, не сам, мне помогали, но факт остается фактом. А еще часть божественных сил от покойных богов перетекла ко мне. Даровать знания языков — это одна из полученных мною сил. Бац!» — я щелкнул пальцами у носа Оды. «И теперь ты полиглот». «Эту историю я уже слышала. Пойду поработаю», — снисходительно сказала Евдокия и направилась к столу с микроскопом. Ода хватала ртом воздух, пытаясь выдавить хоть что-то из себя. Но, судя по всему, слова старательно избегали его языка. Киба же смотрел на хозяина и жалобно поскуливал в надежде, что Ода не сойдет с ума от услышанного. Эта немая сцена могла продолжаться еще очень долго, если бы не Антип, вошедший в лабораторию. «Виктор Игоревич, у нас пополнение». «Поймали новых беспризорников?» «Почти», — усмехнулся Антип. «Три десятка наемников хотят служить под вашим началом». «У нас и так людей девать некуда», — задумавшись, сказал я. «А они подозрительные?» «Более чем. Выглядят крепкими бойцами. С одними из них служил мой человек. Ручаться за своего знакомца он не стал, но сказал, что парень толковый». «А что тогда тебя смущает в этой шайке?» «Смущает то, что такая группа могла бы устроиться на службу к кому угодно. Даже к князю. Но вместо этого решила выбрать нас. Без обид». Антип перевел взгляд на Оду. От такого могильного холода в глазах Антипа Ода инстинктивно схватился за рукоять меча. «Нервный какой-то», — прокомментировал глава воронов и снова посмотрел на меня. «А ты будь поулыбчивее, и люди к тебе потянутся», — хмыкнул я и задумался. 30 человек. Это неплохой диверсионный отряд. Но на кой черт они приперлись с оружием? Хотя, если бы крепкие мужики, сложенные как воины, приперлись без оружия и выдали себя за крестьян, это было бы еще подозрительнее. «Ладно, пошли посмотрим на наше пополнение», — пожал я плечами и двинулся следом за Антипом. Выйдя из лаборатории, я наткнулся на Квазара, который едва не свалился со ступенек, так как читал книжку на ходу и совсем не смотрел под ноги. «Зеленый, я тебе что сказал?» — строго спросил я. «Библиотека находится слишком далеко», — пожаловался Квазар. «Я аккуратно. Ни одна страница не помнется», — сказал он и жалобно уставился на меня. «На вас когда-нибудь смотрела жаба жалостливым взглядом? Скажу я вам, это жуткое зрелище. Обычно жаба душит, а тут пытается разжалобить. Кошмар». «Слушай мою команду, перепончатый друг!» — рявкнул я, да так, что Квазар невольно вытянулся по стойке смирно. «Книгу вернуть на место. Это моя личная библиотека, паршивая, скудная, но моя. Раз уж ты служишь моему роду, то я буду оплачивать твой труд в книжном эквиваленте. Книги сможешь сам выбирать». «Вы возьмете меня в Иркутск?» — с придыханием спросил Квазар. «Ха! Интересно, кто тебе рассказал про Иркутск? Впрочем, это неважно. Да, возьму тебя с собой. У меня даже есть план, как это провернуть и не привлечь при этом к себе лишнего внимания. А для начала познакомься с новеньким. О да, это Квазар, глава третьего боевого крыла рода Дубровского. Квазар — это Ода, он...» Я задумался, как его правильно обозвать, и не придумал ничего лучше, чем использовать термин, каким Ода назвал сам себя. «Он зоотехник». «Поможет выращивать ингредиенты для квакбуреков?» — спросил жаб, роняя слюну из приоткрытой пасти. «Именно так. Покажи ему все и попроси Степана выдать Оде новую одежду. Не в рванье же ему ходить. Я вернусь через часок», — сказал я и подтолкнул Оду в сторону лягуха. «Развлекайтесь». Ода опешил и не мог поверить, что я бросаю его в незнакомом месте. К тому же я оставил его в обществе долбанной говорящей лягушки, представляя, что сейчас творится в голове самурая. Но ничего, если он не поедет кукухой, значит, наш человек. И точно приживется в этом дурдоме. «Каппа! Живой Каппа!» — прошептал Ода у меня за спиной. «Кваппа?» — переспросил Квазар. «Ага, у них так называют водяных», — пояснил я, направляясь в сторону портала. «Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква правда земноводная. Антип первым вошел в синеватое свечение, прихватив с собой десяток бойцов, а следом за ними вошел и я. Оказавшись в селе Хамутово, я был приятно удивлен. Антип позаботился о безопасности, и в точке перехода нас ожидала еще сотня воронов. Мои бойцы окружили наемников и без особых эмоций присматривали за ними. Кстати, наемники и правда выглядели опытными бойцами. Шрамы на руках и лицах. Оружие, пусть паршивого качества, но оно есть у каждого. А этим могли похвастаться далеко не все уголовники. Цена великовата. Дешевле купить нож и орудовать им, чем тратить кучу денег на воинское снаряжение, которое в городе ты никогда не наденешь. Эти же надели и даже приперлись с ним в деревню, что говорило о серьезности их намерений. Причем у многих имелись рунные клинки и доспехи. Да, это не самое лучшее снаряжение, но у большинства моих воинов нет и такого, и это не порядок. Нужно исправить это недоразумение. Осмотрев толпу, я запросто вычислил командира наемников. Двухметровый здоровяк с огромным молотом за спиной и бородой, заплетенной в косу. Тяжелый взгляд, стоит в развалочку и бросает насмешливые взгляды на моих бойцов. «Я Дубровский Виктор Игоревич. Кто хотел со мной поговорить?» Выкрикнув, я сделал шаг вперед, и главарь тут же выдвинулся мне навстречу. «Кирилл Жмыхов», — представился боец. «Хотим служить под вашим началом», — коротко бросил главарь, и я заметил, что краешком глаза он отслеживает обстановку вокруг. «Ну, что я могу сказать? Выглядите толковыми ребятами». Я смотрел главаря с ног до головы и спросил. «А почему решили наняться именно ко мне?» «Вы везучий». «В каком смысле?» — переспросил я, так как его ответ меня позабавил и хотелось подробностей. «Вытащить умирающий род из могилы не каждый способен, а вы сумели. К тому же вы практически выдавили Плющева с рынка фармацевтики. Это дорого стоит, и я хочу стать частью вашей гвардии. Воевать на стороне сильного — это разумно и прибыльно». Впервые расщедрился на слова главарь. «Ты не беги впереди паровоза. Боевать я не собираюсь, а в остальном все так, как ты и сказал». Я задумался. Боец говорит правильные вещи, вот только есть одно «но». Обычный человек вряд ли был бы осведомлен о моем конфликте с Плющевым, и уж точно он не знал бы о том, что я в этом конфликте вышел победителем, отобрав львиную долю рынка сбыта. А значит, этот ублюдок заявился ко мне неспроста. «Знаешь, мне нужны толковые люди. Но заниматься вашим размещением, снабжением, обучением и встраиванием в систему я не могу», — отказал я и пристально посмотрел в глаза наемнику. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Крепкие же у него нервы. Что ж, продолжим представление. «По крайней мере, сейчас не могу. У меня важная командировка на носу. Так что приходите через неделю, и я приму вас с распростертыми объятиями. Договорились?» Я улыбнулся и протянул руку здоровяку. «Вы не пожалеете», — хмуро кивнул главарь и пожал руку. Компания наемников удалилась. Антип хмуро проводил их взглядом и спросил. «Что думаете?» «Думаю, что пословица «доверяй, но проверяй» здесь как никогда кстати». Потянувшись к мании, я призвал Клювика.